Я задумался над словами отца и нашел их абсолютно правильными. Иногда нельзя подготовиться ко всем трудностям, что подкидывает нам жизнь, иногда их можно только достойно пережить или достойно погибнуть. Завернув за очередной изгиб тракта, мы увидели повозку, что ехала в паре километров от нас. Быстро догоним, отец у меня по 300 килограмм таскал без особых проблем. Я точно знаю, что при его комплекции это было бы почти невозможно, что подтверждалось и опытом прошлых жизней, и практикой наблюдения за деревенскими. Поэтому переоценить пользу даже капли чакры в организме человека сложно. Подумав в очередной раз о преимуществах владения чакрой, я окончательно закрепился в мысли стать чакраюзером. Остаток путешествия прошел без ярких событий и важных разговоров. Наконец, мы добрались до замка главы страны железа. Дорога заняла 5 дней, учитывая нашу скорость, не так уж далеко. Думаю, если бы мы двигались лишь с отцом и своим ходом, добрались бы быстрее. Замок стоял на плоской, будто чем-то срезанной скале. К нему вело несколько дорог, но каждая из них упиралась в арочный деревянный мост, украшенный фигурами с мечами. По одному из них мы и поехали. Наш возница начал перечислять великих самураев, чьи фигуры изображены на мосту и их заслуги. Ехали мы, надо понимать, не спеша, а я сосредоточился на башне, что стояла в центре этого замка, обнесенного просто гигантским частоколом, метров по 40-50, не меньше. Сама башня была самым высоким зданием, что я видел, этажей 7-8, и все это из дерева и бумаги. Но повели нас не туда. Проехав мост, мы увидели большую, пустую площадь, разделенную в непонятном, с нашего угла порядке. Заехали в какое-то здание совсем без стен, здесь было много народа, куча родителей с детьми моего возраста, и все они стояли змейкой меж помещения. Оно состояло только из колонны крыши, вот, а упиралось это все в стол, с мужчиной, который, задав пару вопросов подходившим к ним людям, записывал что-то и подзывал следующих. В общем, это была бюрократия, мы часов 6 простояли в очереди. Потом на всех выдали очень тонкие футоны и предложили спать прямо здесь, в этом продуваемом с трех сторон здании. Одной стороной оно прилегало к частоколу, опоясывающему всю эту плоскую вершину о 7 мостах. Сервису поставлю 3, но ожидать другого было глупо, так отец сказал, а ему виднее. На следующее утро всю эту толпу разбили по группам. Причем способ и логика распределения мне стала ясна лишь тогда, когда мы заняли четко отмеренные зоны на той пустой площадке. Суть распределения была в том, чтобы дети из одной деревни или города не пересекались. Папа отметил очевидное, сделано это было, чтобы местечковые благородные не давили авторитетом на своих подчиненных и отбор был более честным. Когда вся эта толпа растащилась по зонам и шумиха более-менее утихла, тогда перед нами на высокую трибуну вышел мужчина с хвостом на затылке и высоко выбритым лбом, и начал рассказ про великую и благословенную и т.д., и т.п. Минут 20 вещал, не меньше. Мощный мужик на улице на такую толпу горланил. Потом вышел хранитель местной крепости и дал команду начинать. И вот тут началось самое интересное. В каждую из зон занесли странные куклы, позади которых замерли люди в доспехах, которые могли удержать печать концентрации. У каждого из них в руке был листок, с которого они зачитывали имя ребенка. После того, как назвали твое имя, нужно было выйти в ринг перед той самой куклой. Самурай, касаясь куклы и выполняя команду, вызывал из нее образ, в точности копировавший стоящего перед ним ребенка. Задача была в том, чтобы одолеть возникший призрачный образ. А вот в чем была загвоздка: образ был точной физической копией испытуемого, но боли тот не чувствовал. Из 3 вызванных в нашей зоне, еще ни один не прошел это испытание. Посмотрев на другие площадки, я в целом наблюдал ту же самую картину. Обернувшись к отцу, я встретил его уверенную улыбку. Он чуть сжал мое плечо и отвернулся, показывая, что нечего тут волноваться, а потом наклонился и прошептал: «Отличное испытание. Провалишься и поедем домой, моему и маминому сердцу будет спокойнее, если ты продолжишь ухаживать за грядками и женишься, пусть даже на Шуне». Похлопав меня по плечу, отец, не обращая внимания на мое возмущение, начал с любопытством рассматривать окружающую нас архитектуру. Передо мной вызвали еще 2, и оба без шансов проиграли своей копии. Интересно, смогу ли я преодолеть ее? Сын, я знаю, что ты не слушал, что говорил самурай-сан на трибуне, но дам небольшую подсказку. Это испытание твоей воли, именно ее оно должно проверить, прошептал мне на ухо отец, после чего подтолкнул меня на импровизированный ринг. Ашмат, она как испытанию готов, выполнил я Адзиги, к самураю Сану. Слегка качнув головой, он активировал куклу. Передо мной возникла моя точная копия, а я, оказывается, достаточно рослый, на фоне других детишек. Но праздно думать мне не дали, и копия бросилась в атаку. Как быстро! Мгновенно сократив дистанцию, образ атаковал мою ведущую ногу, но помня наставления матери и показанные ей связки приемов, я перенес вес на заднюю ногу, позволив этому удару просто скользнуть по расслабленной конечности. Но образ, не успев вернуть ногу после удара, просто заваливается на меня, переводя поединок в партер. Недолгая возня, десяток синяков, и я понимаю, что начинаю уставать от такого накала. Не раз и не два за этот поединок я забывал дышать, морщился от ударов и ссадин, получал по носу. Сам я тоже бил в ответ, но противник то боли не чувствует, да и не устает. Я даже не уверен, дышит ли он. Но думать во время поединка вредно для головы, вот и я получил локтем по уху. Еще раз получив скользящим ударом в голову, я смог вырваться из партера и кое-как увеличить дистанцию. Я хотел что-то придумать, удерживая образ на дистанции, но в результате потратил кучу сил и продержался в этом темпе лишь 30 изматывающих секунд, за которые я лишь уклонялся и пропускал удары. Начало подкатывать отчаяние. Он двигается как я, видит все мои приемы, но не чувствует усталости и боли. Я пытался придумать что-то новое, но он был готов и встретил мою атаку около идеально, настолько, насколько способно мое тело. А, пофиг, я искра, а жизнь лишь короткий отблеск звезды на ровной глади наших душ. Так мне ли, знающему этот факт, сомневаться? И я бросился в атаку, не жалея себя, перебивая противника и получая удары в ответ. Кажется, мне выбили зуб, но я не обращал внимания. Я бил кулаками, пинал, меня душили, но я, срывая ногти, смог оттянуть руку образа. Рук я уже не чувствовал, в глазах был красный туман и синева образа перед глазами. Я взгрызся в его шею зубами, не помню. Я лежал и не мог вздохнуть носом, он был сплошной коростой, забитой спекшейся кровью. Нутром я почувствовал приближение кого-то ко мне и буквально зарычал. «Сынок, все хорошо, ты справился, мне сказали нести тебя к целителю. Ты прекрасно прошел первый этап, за твоей битвой следил даже градоначальник», шептал мне папочка, аккуратно, стараясь не беспокоить мое тело. Во время исцеления мне было очень больно, я плакал и кричал, зато на утро я был полон силы и злости. Следующее испытание показалось мне очень легким. Мы сражались с теми, кто прошел прошлое испытание, и оказалось, что легче всего его пройти было слабакам. Превзойти результат новичка проще, чем профессионала. Именно из-за моей хорошей подготовленности мне и было так тяжело ранее. Сегодня же я бешеным быком вырубал одного за другим, я был неудержим. Расстроенные родители кричали нам с отцом, что мы жульничали, что я слишком силен или что я старше. Собирали всякую чушь. Один, похоже, тот самый из знати сказал, что кому-то напишет жалобу и там обязательно со всем разберутся. Но мне было плевать, я жаждал спустить накопившийся за вчера гнев. Испытывать отчаяние мне не понравилось, меня это разозлило, напугало, вызывало целый ураган будоражащих эмоций. Я победил всех в той зоне, в которую меня распределили, и по идее меня должны были просто принять в академию. Но похоже, тот козел реально кому-то пожаловался, и передо мной стоял паренек моего роста и возраста. Но глаза, они мне сразу не понравились. Нет, не так. Я бы хотел, чтобы, встречаясь со мной взглядом, другие видели именно такую уверенность. Передо мной был маленький воин. Глянув на трибуну, я увидел того человека, годливо улыбнувшегося мне. Я был зол и раздосадован, но если они выставили передо мной кого-то обученного, значит, я отвечу своими навыками. Когда мы только сошлись в бою, мой противник, с легкостью перехватив мой удар и заломив руку за спину, взял на удушающий и начал шептать мне в ухо: «Не беспокойся, ты уже прошел, просто сдайся и все. Я обязательно расскажу отцу, что творится в этом его храме войны. Подлог и кумовство, в обители, где воины должны постигать путь Бусида». Я его, конечно, услышал, но уже не мог ничего с собой сделать и буквально завыл от ощущения своей слабости и беспомощности. Я так готовился, родители вкладывали в меня все силы и ресурсы, до которых могли и не могли дотянуться. И какой-то благородный говорит, что попросит своего отца, чтобы меня точно приняли. Впервые за своей жизни мне показалось, что я родился особенным и меня снова хотят лишить этого ощущения полета души. Не позволю. Он что-то говорил, но я ударил его затылком, на что он начал сильнее заламывать мне руку. Забив на боль, я ударил пяткой по носку и, вырывая локоть из сустава, просто перекинул его через себя. Было больно. Не обращая внимания на текущие слезы, я попытался прыгнуть на упавшего противника, но он будто этого и ждал, удачно подловил меня и уронил на землю. Мне хотелось плакать от обиды, но это падение немного отрезвило меня, и я смог взять себя в руки. Что бы я ни делал, как бы ни пытался, он с легкостью, не только уходил от моих атак, но и жалил в ответ. Правый глаз уже ничего не видел, правая рука использовалась как плеть, левая стопа, кажется, растяжение, поэтому я шел на него, буквально подвывая от боли, но отказываясь вырубаться. Парень наконец-то выглядел уставшим, и я улыбнулся ему кровавой улыбкой. Он замер, чем я не преминул воспользоваться, плюнув кровью ему в лицо. Толпа заулюлюкала, но мне было плевать, я кинулся на него и завалил. Оседлав его грудь, я начал забивать его ударами сверху. Но даже тут он защищался хладнокровно и технично, он и на земле, находясь под моим весом, умудрялся уворачиваться от моих атак. Неуловимый, как ветер, успел подумать я, перед тем, как мой подбородок принял его удар. Это было фиаско. Глава 3. Академия самураев. Открыв глаза, просто лежал и рассматривал потолок, расписанный рисунками. Надо мной был изображен пруд с цветами лотоса, над которым пролетала стая журавлей. В воздухе витал аромат лекарственных трав, часть из них была мне знакома. Узнавание аромата медленно запускало в мозгу ассоциативные связи, заставляя мысли шевелиться быстрее. Но я не мог. После испытанного, на меня напала апатия. Столько трудиться, чтобы без шансов проиграть ровеснику, такому же ребенку, как я, но родившемуся чуть удачнее. Но не в моей привычке было долго переживать. Нежелающая жить душа угнетает тело, в котором находится. А я это тело люблю, как и свою семью, так что подъем. Скомандовал я себе мысленно и резко поднялся. Рядом сидел отец и ехидно так на меня смотрел. А сынок-то у меня совсем с башкой не дружит. Ты хоть знаешь, кому кровью в лицо плюнул, а потом оседлал? Сказал папка таким тоном, что я сразу понял, надо мной будут издеваться, причем долго. Но и раскаиваться я не планировал, стыдно мне было за проигрыш, а не за тот плевок. Поэтому, выполнив отзиги, я сказал то, что чувствовал. Простите, отец, за то, что не смог оправдать ваших ожиданий и вложенных средств. Я подвел вас, еще и подставил перед кем-то из знати. Последнее слово я произнес как ругательство. Отец широко улыбнулся. Знаешь, сын, это был не кто-то из знати. Ты плюнул в лицо сыну самого лорда Мифуне. Но Мицуне-кун был так восхищен твоей жаждой победы, а также физическими данными, что даже раскрыл свое инкогнито для того, чтобы тебя зачислили в академию. Сейчас ты находишься в лазарете, на втором этаже замка, по приказу Мицуне-куна. Обязательно извинись и поблагодари его. А сейчас, давай прощаться. Папа встал и крепко обнял меня, поцеловал в лоб, трепля волосы на голове, развернулся и пошел к проему выхода. Через месяц приедет мама, будет проведать тебя, смотри, не опозорь фамилию Танака. Это первый раз, когда мне предстояло оставаться одному. Честно говоря, было неуютно и немного страшно. Так как папа уходил не оглядываясь, я мог позволить себе слезы, но я не издал ни одного лишнего звука. Итак, Ашматанака, хватай мешок с вещами и пошли к общежитию. Раздался у меня за спиной знакомый голос. Резко развернувшись и поклонившись, я тут же извинился. Мицуне-сан, простите мне неподобающее поведение во время боя. Злость от бессилия застила мне глаза, и я хотел нанести вам хоть один удар. Вчерашний противник стоял и задумчиво меня рассматривал. Начнем с того, что можешь звать меня просто Мицуне. По поводу же нашего спарринга. Ты первый мой ровесник, что смог выдержать столько ударов, да еще и измотать смог. А уж твоя готовность пойти на жертву в бою. Я восхищен, Ашма, искренне. Радостно воскликнул Мицу, сделав шаг навстречу и хлопнув меня по плечу. Тут же совершенно по-взрослому начав меня разглядывать. Знаешь, Ашма, над тобой трудился, конечно, первоклассный ирянин из Киригакуры, но ты даже не поморщился, когда я тебя хлопнул по сломанной вчера ключице. И хоть кости тебе должны были срастить, но мне сказали, что сегодня ты будешь лежать. Я замер, не зная, что ответить. Родители как-то не обращали мое внимание на то, что я восстанавливаюсь быстрее, чем другие. Потому я и не придавал этому никакого значения, да и не знал об этом, считая все это просто невероятными эффектами чакры, что была в каждом живом существе. Мицуне смотрел на меня не отрываясь, но вдруг улыбнувшись произнес: «Твой отец говорил, что ты очень сильно и регенерируешь быстро, а я ведь не поверил. Подумал, что просто хвастается сыном». Расслабившись, я постарался развеять любые сомнения или подозрения по поводу моих странностей. Нет, папа ни за что бы не стал врать, скорее мог бы поругать меня. А так, именно из-за этого мы и поехали на тестирование. Мама не хотела отпускать, но отец убедил ее, что я могу стать кем-то большим, чем просто крестьянином. Мицуне еще пару секунд пронзительно смотрел на меня, а потом как-то разом превратился в нормального ребенка. «Это мы еще посмотрим, на что ты способен. Я попросил Катасенсия, чтобы ты и еще парочка парней выполняли те же физические упражнения и в том же объеме, как и я. Так что покой тебе будет лишь сниться. А теперь поспешим, успеем на построение, послушаем Кен-сана, он будет обучать вас искусству воина». И Мицуне побежал к тому же проходу, куда ранее ушел отец, но спохватившись в последний момент и крикнул ему в спину: «Мицуне, подожди, пожалуйста, я мешок забыл». И не дожидаясь реакции, я метнулся назад к циновке, на которой приходил в себя. Подобрав свои пожитки, я поспешил к проему, в котором со скучающим видом замер Мицуне. «Хаэм, заставляешь господина ждать», — сказал этот актер погорелого театра, вообще без капли негатива. Но подыгрывая ему, я поклонился ему, запричитав: «Никак нет, Мицуне сама, никак нет, просто вы так били моей пустой голове, что всякое разумение ее покинуло». Синхронно рассмеявшись, мы побежали по широкой лестнице, сложенной из красного дерева. Вдоль стен висели различные рисунки, рассмотреть которые я не смог. Вначале, ввиду тотальнейшей отключки сознания, а сейчас по причине спешки. Спустившись на первый этаж, меня встретили стойки с полными комплектами самурайских доспехов. Они стояли вдоль всех стен большого зала, но один красный доспех без шлема, рядом с которым покоилось что-то странное в форме песочных часов с ручкой. На конце ручки крепилась цепь с небольшой косой, отец ее, кажется, Камой звал. Чем-то этот набор меня зацепил, но времени рассмотреть его внимательнее мне не дал Мицуне, прокричав уже почти у выхода, чтобы я поторапливался. Выбежав из центральной башни, в меня уперлись десяток злобных детских взглядов и один изучающий от огромного седого старика. Он был выше отца, со смуглой кожей и светлыми волосами, просто излучая подавляющую мощь. До этого самый сильный человек, которого я встречал в жизни, был мой папа. Перед ним я был словно мотылек перед огнем, и просто замер, широко раскрыв глаза, даже дышать перестал. Но вот этот гигант перевел взгляд на Мицуне и абсолютно безэмоциональным голосом обратился к парню: «Мицуне сама, разве Акина не сказал, что минимум пару дней Яшме следует пролежать в лазарете?» Сморщившись, Мицуне ответил: «Кен-сан, сколько раз мне повторять, просто Мицуне. И да, вы все правильно сказали, но когда я пришел успокоить его отца и рассказать, что Яшму полностью вылечит, застал, как он собирался уезжать назад, и очень удивился моему беспокойству, ведь он вообще ожидал, что Ашма уже на утренней тренировке, и ему не до прощаний. В общем, он быстро восстанавливается, и весьма вынослив, осталось выяснить насколько». Молча кивнув, Кен-сенсей приказал нам построиться. Я оказался с другой стороны колонны от Мицуне, и только я встал, как тут же услышал злобный шепот от паренька, стоявшего по правую руку от меня: «Мерзкий крестьянин, да как ты смеешь говорить с Мицуне сама, глядя ему в глаза, да я тебе за это». Но закончить он не успел. Перед ним возник Кен-сенсей и тем же безжизненным голосом спросил: «Синдзи-кун, тебе настолько неинтересно мое занятие, что ты находишь время на болтовню с опоздавшими?» Парень побледнел, сглотнул и, опустив голову, залепетал извинения. Удовлетворившись ответом, Кен-сенсей мгновенно сместился на свое первоначальное место. Но начав рассказ, этот человек полностью преобразился. Интонации голоса захватили нас в русло его рассказа, заставив полностью раствориться в истории его похождений, испытаний и сражений. Но потерять всякую связь с реальностью меня заставило его упоминание имени моего родственника, Учихи Мадары. Многие из вас уверены в своем превосходстве над шиноби, и, возможно, в чистом бою среднестатистический самурай превзойдет шиноби. Но как-то раз я сопровождал торговца, Это было много лет назад. Тогда скрытые деревни только начали появляться как организации. И этот торговец саботировал поставки строительных припасов в будущую Канаху. Помолчав, этот воин вздрогнул как от холодного ветра. Но ветра не было, а осень еще только вступала в свои права, а днем на улице было достаточно тепло. Запомните, существует множество шиноби, с которыми вы вероятнее всего никогда не встретитесь. Наш отряд, вместе с отрядом шиноби сопровождали этого торговца в столицу страны огня. Темная безлунная ночь была выбрана, как наилучший способ прикрытия. Штормовой ветер должен был заглушить наше движение. Шиноби шли верхними путями, мы же двигались черепахой. И перед нами возник всего один человек, среднего роста, с черными волосами. Рассказ Кенсинсия буквально оживал перед моими глазами, я буквально видел его коричневого цвета гунбой, цепью связанной с камой и горящие красным глаза. Приказ отступить, оставив клиента, мы выполнять отказались. Шиноби же сбежали сразу, узнав этого монстра, о котором еще при жизни ходили легенды. Обратившись куда-то за нами, Мадара сказал, что он дал нам возможность отступить, но теперь наши жизни принадлежат ему. Шторм в ответ на его слова на мгновение усилился, а потом затих. Право первого удара он предоставил нам. Я тогда был совсем молодой, согласно заранее обговоренной стратегии, в атаке не участвовал, а стоял у клиента, что в тот момент умолял меня увести его. Но тщетность этого была очевидна, либо старшие победят этого шиноби, либо мы все мертвы. Атака была хороша, стремительна, не жалея себя каждый из них использовал стихийное дыхание на полную. Капитан, сокращая свою жизнь на годы, столько сил вложил в атаку, осветил, наверное, гектар леса. Жар был ужасающий, кое-как выдерживая этот натиск, я удерживал щит и прикрывал клиента. Двое других, еще сильнее раздули это всеразрушающее пламя, что беспомощно облизывало четырехрукого фиолетового гиганта. Невидимый взгляду взмах, и трое моих товарищей обращаются брызгами крови, что падают на меня горячим дождем. Я моргнул, а в следующий миг клиент за моей спиной был обезглавлен, обдав меня еще одним фонтаном крови. Этот монстр приказал мне возвращаться домой и предупредить всех, что Канаха под его защитой, под защитой Учихи Мадары. Рассказ Сенсия прервал взволнованный голос Мицуне. «Кенсинси, ну а сейчас бы вы смогли побороться с ним?» Отрицательно качнув головой, воин ответил. «Я бы даже не увидел своей смерти. У меня бы не было ни единого шанса. Только лорд и еще пара воинов в нашей стране смогли бы выйти против этого монстра. И уверен я только в победе лорда Мифуне». Рукой остановив очередной вопрос, что не успел задать Мицуне, Сенси, добавив нотки строгости, сказал, «Не перебивай, дай закончу». Закрыв глаза и сделав глубокий вздох, он продолжил эту волнительную для меня историю. «И казалось бы, мы под защитой лорда, но знайте, всегда найдется кто-нибудь сильнее». Учиха Мадара, подчинив своей воле девятихвостого лиса, проиграл другому практику Нин, первому лорду Канахи, Хаширами Синджу. Сенси рассказал многое, про политическую картину мира, про ужасы войны, про беспощадность некоторых кланов, что могли убивать детей, не унаследовавших особенности их крови. Рассказал про непроверенную информацию о ужасных глазах клана Учих и многое другое. Мы и не заметили, как практически неподвижно простояли целых два часа. Так, на сегодня истории хватит. Мицуне, бегом к Катасенсию, все остальные, за мной. Передам вас Акино-сану, под его присмотром вы будете аккуратно восполнять недостатки вашего развития. Опять вмешался Мицуне. Кенсинси, я бы хотел, чтобы Ашма попробовал позаниматься со мной хотя бы неделю, а потом, если не выдержит, передам его Акино-сану. Скептически осмотрев меня, он все же утвердительно кивнул и, больше не обращая на нас внимания, повел ребят куда-то в восточное крыло. Я там еще не был, поэтому не знаю, что там. Ашма, пошли скорее к Катасенсию, он не такой добрый, как Кенсинси. Оглядевшись по сторонам, прошептал мне на ухо Мицуне. «Уважаемый наследник, что за слухи вы про меня распускаете? Этого монстра я смог ощутить заранее, хотя думаю, что он и не скрывался. От него прямо-таки веяло во все стороны чем-то непонятным, но давящим». Совсем не удивившись, Мицуне встретился глазами с этим человеком. Гляделки не продлились долго. «Приступаем к тренировке, ученики. Для разминки, 20 кругов вокруг площади испытаний. У вас 15 минут на это». Я чуть не подавился на вдохе. 20 кругов. Это же. Пока я ловил ворон, Мицуне втопился всех ног, не задавая лишних вопросов и не отвлекаясь на меня. Поняв, что выбора нет, помчался за ним, и первые 10 кругов даже смог не сбить сильно дыхание. Добегал дистанцию на морально-волевых. Кажется, что такие нагрузки для 4-летних избыточны. Так, размялись, а ты молодец, Шмакун, всего лишь запыхался. Просто подвиг для первого раза. Проговорил Кото-сенсей и дал следующее задание. Глянув на Мицуне, что дышал абсолютно ровно, я не очень обрадовался своему подвигу. А дальше были очень странные упражнения на дыхание. Вдох-выдох. Казалось бы, что может проще. Но я должен был идеально повторять рисунок дыхания, что демонстрировал Кото-сенсей. И это сразу после недомарафона на скорость. А когда я этот рисунок дыхания нарушал, меня заставляли поочередно приседать и отжиматься по 30 раз. Через час этой экзекуции у меня не вышло отжать свое тело, и я рухнул на такой приятный, прогретый уходящим солнцем песок. Мицуне посмотрел на меня с восхищением и уважением, что ли. Разобрать я не смог, пот заливал глаза. Поднимать сенсей меня не стал, позволив нежиться под солнцем и вдыхать пыльный воздух. Через час и Мицу тоже свалился без сил. Хотя, казалось бы, просто дышал. Странно. Мицуне-кун, отведешь своего партнера по тренировкам в его комнату. И мешок не забудьте. Довольным голосом сказал уже исчезнувший Кото-сенсей. Мицуне с завистью посмотрел на лежащего меня. Но недолго. Вставай, давай, Яшма, отведу тебя в твою комнату в общежитии. И мы пошагали к западному крылу этой башни. Заведя в одноэтажную пристройку, он отвел меня к небольшой комнате за раздвижной расписанной грозой ширмой. Так, тут ты будешь жить следующие 5 лет минимум. Мицуне, а домой я вернуться смогу, с родителями повидаться, друзьям похвастать? Мой вопрос, по-видимому, его удивил. Его брови поднялись, он почесал подбородок, как будто у него была там борода. Явно подсмотренный жест. Летом на пару недель сможешь уехать, но мне 5 дней только до деревни добираться. Воскликнул я, Мицуне снова задумался. Но, махнув рукой, сказал, не парься, ближе к делу разберемся. А сейчас все, располагайся, у тебя есть время искупаться. Не удивляйся, селю тебя рядом с собой. Мне не надо, чтобы завистливые дураки тебя ночью прирезали. После вердикта Кото-сенсея, ты теперь мой партнер, официально. Остановившись на полуслове, он махнул рукой и ушел в соседнюю комнату, сказав, что встретимся на ужине. Моя комната состояла из 3 разделенных ширмами пространств. Первая комната представляла из себя квадрат 2×2, с небольшим столом посередине. Лакированный из какого-то темного дерева, он был украшен свежим цветком лотоса, распространяя едва ощутимый приятный аромат. Также, тут была невысокая тумба на несколько пар обуви из того же темного лакированного дерева. Прибрав сандалии в нее, я прошел мимо стола и заглянул за вторую ширму, которая была украшена изображением морского шторма. Во второй комнате был небольшой шкаф для вещей, а посередине на полу лежал не футон, как я привык, а куда более плотная и большая циновка. За третьей ширмой была заполненная теплой водой небольшая ванна. Рядом с ней были установлены 2 крана, с устройством которых я довольно быстро разобрался. На третьей ширме, как и на 2 предыдущих, была изображена так любимая мной гроза, что еще больше подняло мне настроение. Стены были светло-бежевые, из плотной бумаги, так себе преграда, но тут так принято. В общем, роскошно. Быстро сполоснувшись от пота и пыли, я начал разбирать свои пожитки и тут же наткнулся на записку. «Сын, в этом свертке хранятся особые пилюли, ровно 30 штук, принимай их каждый день. Они нужны для более плотной подпитки твоего тела, мама и папа», — гласила короткая подпись на этой записке. Скомкав записку и закинув пилюлю из записки, я прибрал сверток под циновку. Меня немного удивило то, что родители не предупредили меня об этих пилюлях, но подозреваю, что это еще одна небольшая проверка. Да, казалось бы, чего сложного, но мне даже 4 еще нет, и не отвлечься тоже труд. Переведя тело в горизонтальное положение, я мгновенно задремал. Проснулся от того, что меня звали. «Пап, дай еще поспать, пожалуйста». Но естественно это был не отец, он был где-то на пути домой. Звал меня Мицуне. «Не, я не против, чтобы ты звал меня папочкой, но сейчас нам пора идти на ужин. Поверь, опоздаешь, останешься голодным». Быстро собравшись, я выскочил из комнаты, и мы двинули в сторону ворот, в которые пару дней назад мы въезжали с папой. Не доходя до них 50 метров, мы повернули налево и зашли в неприметное здание, где стояли длинные столы с лавками. Но мы с молодым лордом прошли мимо, Наш стол был небольшой, максимум на 4 человек, и еда на нем стояла совершенно другая. Другие детишки смотрели на меня уже не просто зло, а с некой зарождающейся ненавистью. Нам быстро объяснили, что лишь 4 лучших учеников будут получать специализированную пищу, остальные же будут довольствоваться простой едой. Нет, она совсем не была плохой, очень богатый стол даже для семьи зажиточных крестьян, но почти все в этой толпе были детьми каких-никаких, но дворян, и считали, что должны получать самые лучшие, просто по факту своего рождения. Да, большинство бы со временем воспиталось во вполне приличных детей, но в 4 критическое мышление обычно не столь развито. Поэтому те, кто привыкли быть центром их маленьких мирков, нашли во мне врага, нарушающего их мироустройство. Злиться на Мицу они по понятным причинам не могли, а еда, она действительно была потрясающей. Салат из маринованных яиц и корней лотоса с пожаренными грибами шиитаки, посыпанный выдержанным козьим сыром и странной приправой. Посмотрев, как Мицуне съедает буквально каждую щепотку этой специи, я стал тупить и быстро все подчистил. Вкусно, черт побери. Также на столе стояла небольшая плошка с рамином, обожженная свинина чарсью, яйцо с жидким желтком, зеленый лучок, тонкая лапша и плотный густой бульон. Суп я съел даже быстрее Мицуне, он был потрясающий. А еще была небольшая порция сырой рыбы с соевым соусом. Короче, наелся я от души, решив еще и ради этого быть лучшим на потоке. Хотя, чтобы опередить Мицуне, не знаю, через что мне предстоит пройти, чтобы просто его догнать, а чтобы перегнать. Но после еды, думать о плохом у меня просто не получалось. Обсудив кулинарные достоинства местного повара, мы под злобные взгляды отправились к себе в комнаты. Первый день в учебке самураев закончился. Назвать это академией у меня пока не выходило. Посмотрим, что они смогут мне предложить. Следующие 2 недели целиком состояли из повторения этого дня. Разве что завтрак и утреннюю пробежку я больше не пропускал. Утро начиналось с легкой пробежки, всего 10 кругов вокруг поля. Тем более можно было не торопиться, как на тренировках у Кото-сенсея, на которых я делал серьезные успехи. К концу первой недели я мог повторить целое 1 дыхательное упражнение правильно, и держался на целых 10 минут дольше. Он искренне меня хвалил. На утренних пробежках ко мне стали приставать обозлившиеся от моей уникальности ребята. Не обращая внимания на их попытки меня уронить или запачкать, я просто наслаждался утренней прохладой и свежим воздухом предгорий. На излете 2 недели, один из них, набравшись смелости, попытался толкнуть меня в спину, но лишь подтолкнул, и я демонстративно обогнал его на 3 круга, демонстрируя превосходящую физическую форму. Демонстрация удалась, большинство отстало от меня, кроме одного. Он был сыном местного мэра или вроде того, я так и не разобрался. В пятницу 2 недели он окончательно задолбал Мицуне, прося присоединиться к нашим тренировкам, и получил желанное согласие. Синдзи-кун после этого посмотрел на меня взглядом победителя, наверное, не уверен. Он обладатель не самой выразительной мимики. Лицо у него круглое, а глаза раскосые немного, но среди других он таки выделялся своими данными. Но первая же тренировка у Кото-сенсея заставила его подрастерять свой пыл. Для начала он не смог выполнить норматив по бегу, что давался мне уже без особых проблем, а потом начал жаловаться, что у него не хватает сил из-за плохого питания, ужасных условий сна и даже слепящего солнца. Когда же Кото-сенсей дал ему такое же задание, как и мне, он не выдержал и 5 заходов. Захныкал, после чего его отправили заниматься со всеми. Надо ли говорить, что после этого Синдзи-кун записал меня во враги окончательно. К концу 2 недели я немного втянулся в повседневный распорядок, и у меня появилось немного свободного времени, которое было успешно потрачено на переживания. Я скучал по родителям. В деревне Перекрестной около дома семьи Танака. «Кир, может, уже пора поехать к сыночку, а то как он там без нас?» — раздался голос из дома семьи Танака. «Нет, любимая, наконец-то мы можем провести время вдвоем, и, возможно, даже сделать ему брата или сестренку». Житель деревни поспешил удалиться от дома, из которого стали слышны слишком смущающие звуки. Крепость Академии самураев. Спустя 2 недели, наконец-то, нас подвели к стойкам с оружием. Горный свежий ветерок трепал мне волосы, но сейчас даже бы падение небес не смогло отвести мой взгляд от парного набора оружия. Дайсё большой малый, пара мечей самурая, состоящая из дайта, длинного меча, и сёта, короткого меча. За нами следили все 3 наших сенсея. Акина, который по совместительству еще и целитель, Кенсинси, что каждый день рассказывал нам различные истории, в которых подспудно делился опытом сражений, и непосредственно наш с Мицукуном тренер, Катасинси. Увидев мой застывший взгляд, он хмыкнул. Сегодняшняя лекция была посвящена оружию, его сильным и слабым сторонам, преимуществам и тому подобному. Но я совсем не слушал. Мне важно знать, у какого противника будет преимущество против моего набора дайси, катаны, что подлиннее и вакидзаси, что покороче. К концу лекции нам раздали персональные бакканы и расставили по парам, приказав колотить друг друга этими деревянными мечами до выявления победителя. Мицуне этой великой чести избежал, и хочу сказать, что, слава богу, видел я его вечерние занятия с клинком, разделал бы нас как котят. Когда напротив меня встал Синдзи, я не удивился. «Сейчас ты мне за все отметишь смерть», – прошипела эта жертва небесных амбиций, наверное, видящий себя на месте друга Мицукуна, Хаджиме. Раздалась команда Кенсинси, и Синдзи тут же атаковал меня колющим ударом в живот. Отпрыгнуть я смог, да только с этой палкой я толком и не знал, что делать. А вот Синдзи знал и, похоже, достаточно хорошо. Рубящий удар сверху оказался обманкой и сменился секущим, попав мне в подставленное предплечье, что мгновенно отозвалось болью. Крепко бьет, зараза. Так мы и двигались. Он не мог нанести мне серьезный удар, чтобы считаться победителем, а я никак не мог перейти в наступление, а просто размахивания палкой каждый раз заканчивались чувствительным тычком в ответ. Да и мои попытки прикрыться бактуном от удара он тоже обходил с легкостью. Ситуация была бы патовой, если бы не наш разрыв в выносливости. Он уставал, весь покрытый потом, со слипшимися волосами, дышащий, словно кузнечные меха. Он наступился, чем я тут же воспользовался и подсек его опорную ногу. Тут же подскочив к нему, я прислонил свою палку к его горлу. За спиной послышались хлопки, к нам подошли Акина и Катасинси. Встав и выполнив адзиги, я стоял с опущенной головой, ожидая вердикта. Учителя дождались, пока тяжело сопящий Синдзи встанет. Наблюдая за вашей изматывающей и нудной схваткой, мы с Акина-саном пришли к неутешительному выводу. Наши подопечные просто невероятно однобоко развитые детишки. И если Ашмикуну есть хоть какие-то оправдания, то тебе, Синдзи Такеда, должно быть стыдно. Сын крестьян смог одолеть тебя в спарринге. Засмеялся Катасинси. Акина, страдальчески приложив руку к лицу, продолжил нас уничтожать. Поэтому мы с Кен-саном приняли решение, что по часу в день вы будете подтягивать друг друга. Ты подденешь Ашмукуна в основах владения катаной, он будет развивать в тебе кругозор и волю. Ты испытание воли прошел лишь потому, что твой образ был слишком слаб, а ты воспользовался техникой дыхания, что вообще-то не совсем честно по отношению к большинству. И нет, Синдзи-кун, это совсем не наказание. Если ты не подтянешь свои показатели, то через месяц я отправлю Мацумата-сану ноту недоверия от лица лорда Мифуни, в связи с ненадлежащей подготовкой наследника. Синдзи побледнел и рухнул назад. Оба учителя пошли разбирать полет с другими учениками. Я тяжело вздохнул. Похоже, придется искать общий язык с этим Синдзи Такидой. Вставай, пошли на полигон. Будет лучше, если мы приступим к тренировкам прямо сразу, чтобы не подставлять твоего отца. Паренек ничего не ответил, но кивнул и за руку схватился, брякнув что-то неразборчивое, по типу «пошли». Мы с бактанами пошли на центральную площадь, он показывал мне стойки, объяснял, как стоит держать меч, как держать локти, он делал это самозабвенно, явно пытаясь соответствовать кому-то, кого очень уважал. Потом мы вместе выполняли физические упражнения, ему было тяжело, так как он был невысок и весил немного. Он старался, но в итоге все равно просто упал на задницу, а встать уже не смог, сил не хватило. Я помог ему подняться, и мы потопали в сторону общежитий. Ашмакун, прости мое неподобающее поведение, как сын лорда Такиды, я должен быть примером для граждан нашей страны, а не становиться источником проблем. Извинился Синдзи, чем сильно удивил меня. Сначала я хотел отшутиться и сказать, что ничего страшного не произошло, но это бы обесценило его извинения, а я не хотел бессмысленных конфликтов. Поэтому принял его извинения. Я принимаю их, Такеда-сан, и буду рад разделить с вами тягости нашего пути. Надеюсь, вы позаботитесь обо мне. Синдзи остановился и попытался поймать мой взгляд, не увидев там и капли издевки. Он кивнул. Я не забывал принимать пилюли, что мне привозила вначале мама, постоянно причитая о том, что, кажется, я немного похудел, и всегда плача при расставании. Мне показалось, или она стала даже более эмоциональной. После третьего месяца приезжал только папа, объясняя это тем, что у мамы была очень высокая загрузка стихийно созданной школе. Я хоть и скучал, но решил не срамить нашу семью, поэтому при прощании их почти не плакал, вернее совсем не плакал. Прошло полгода. Крепость Академии Самураев. Мицуне. Мицуне смотрел на то, как двое друзей скрещивают клинки. Синдзи и Ашма прогрессировали с ужасающей скоростью, догнав меня практически во всех дисциплинах, что заставило и меня поднажать. Катэ-сенсей подошел и заговорил. Их движения еще не изящны и не точны, но в них чувствуется энергия. Они вкладывают свое мировоззрение в каждый удар, не просто повторяя надоевшую тренировку, а через столкновение осваивая новые пути и грани своего развития. «Не хочешь ли присоединиться, Мицукун?» Мицуне тут же ответил. «Конечно хочу, Катэ-сан». Сенсей улыбнулся и окрикнул этих двоих. «Эй, Ашма, Синдзи, у меня для вас новая задача. Вам предстоит сразиться с Мицуне-куном. Ему запрещается атаковать, а вам можно использовать все. Обращаю ваше внимание, можете пользоваться всем». Мы с Синдзи переглянулись, и у нас на лицах синхронно возникла кровожадная улыбка. «Избивать лишь защищающегося местного небожителя. А-а-а, мы давно обсуждали, как бы сбить с него это покровительственное отношение. Конечно, оно абсолютно нормально для его навыков и социального статуса, но нам было пофиг. И спесь сбить очень хотелось. Хаджими!» – прокричал Катэ-сенсей, и мы побросились в атаку на неожидающего такой подставы Мицуне. «Я атакую ведущую ногу, а Син бьет Мицу в голову. Играючи уйдя с линии нашей атаки, наш лорд умудряется выполнить еще и пируэт. Мы не отчаялись, а продолжили его атаковать. Нас-то двое, а он один, может и на измор его взять. Крепость Академии Самураев. Ката. Дети, которые в бою были похожи скорее на зверей, чем на разумных, оглашали весь маленький полигон в северной части крепости канонадой ударов. Весна приходила в эти края, и на улице становилось теплее, утиный стяг неспешно проплывал в голубой лазури небес. Внезапно, мир для учителя затих. Он тут же склонившись в поклоне обратился к неизвестному, что возник сбоку от него. «Хранитель Сама, что привело вас сюда?» Старик в белом кимоно спокойно смотрел на согнувшегося в поклоне мужчину и, нарушая воцарившуюся тишину, указал на ребенка. «Ты перестанешь обучать техникам дыхания того ребенка, Катэ-кун». От неожиданности Катэ поднял голову и воскликнул, зная, что никто его не услышит. «Но хранитель, он же лучше всех подходит для пути воли. Он обладает очень крепким телом, и его дух уже сейчас не признает отступления». Легким движением руки старик прервал Катэ. «Именно потому, что он не готов отступать, его и не надо учить пути. Он должен быть готовым ко всему. Не упрямость есть пусть, но воля. Упрямость удел глупцов, воля благо мудрецов». Закончив, старик исчез, а в мир вокруг Катэ вернулись звуки. Это была странная встреча, и неожиданная, со странным итогом, который совсем не хотелось принимать. Ему буквально приказали ограничить развитие, возможно, самого талантливого ребенка за всю историю страны. Но воля хранителя неоспорима, а сейчас он проявил ее однозначно, а это значит, что тренировки Ашмы придется менять и смещать акцент в сторону развития тела и рефлексов. Крепость Академии Самураев. Ашма. Не знаю, какая на меня снизошла благодать, но вместо странных дыхательных техник, что очень изматывали, но не давали никакого эффекта, я теперь занимался по индивидуальной программе. Катэ-сан лично занимался моей растяжкой и тренировкой рефлексов, а Кен-сан персонально занимался со мной бою на оружии. К концу года, я вполне успешно мог использовать технику обоирукого боя с личными дайси, полученными за поставленный рекорд на площадке по физическим упражнениям. Когда месяц назад мои тренировки только изменились, я обратил внимание, с каким возмущением и обидой смотрел Мицуне на Катэ-сенсея. Также пару раз видел их споры издалека, после которых Мицуне возвращался, глядя на меня, так, будто ему было за что-то стыдно. Но решив не морочить этим голову, я всего себя отдал тренировкам. С каждым днем наши спарринги становились все интенсивнее и всего через пару месяцев стали больше походить на поединок, чем на детские игры. Еще через месяц Мицуне разрешили работать по корпусу. Первые дни мы с Синдзи ходили все в синяках, но уже на третий почти восстановили паритет сил. Еще через два я уже выходил против Мицукуна один на один в полный контакт. Иногда мне даже удавалось подавить его. Но последний месяц перед ожидаемым отъездом домой я провел без спаррингов, Кото-сан увел меня в лагерь в горах, где обучал ремеслу выживания в дикой природе. Быстренько рассказывал о съедобных и ядовитых растениях, указывал на лекарственные растения и те, что годятся для изготовления припарок. Провел мне плотную школу жизни. Вернулся я в точь-точь перед приездом отца. При встрече отец долго держал руку у моего солнечного сплетения и задумчиво хмыкал. «Хаэм, давай вернемся домой и посоветуемся с мамой. Мне кажется, пока с нашими баранами можно не торопиться, но ты знаешь маму. Решить такое без нее невозможно. А еще, дома для тебя есть сюрприз. Крепость Академии Самураев. Мицуне, Кото-сенсей, Кото-сан, я сегодня же поеду к отцу. Надо запросить аудиенцию у хранителя». «Нам нельзя лишаться такого таланта. Он всего за год смог обогнать меня практически во всех дисциплинах. Да на все элементальные страны таких гениев с десяток наберется, и это с учетом того, что деревни Шиноби более плодородное место для их выращивания. Кото знал все это и сам, но нарушить волю хранителя было нельзя. Будь он моложе и чуть наивнее, он бы обязательно поверил в возможность того, что Мицу-кун сможет убедить хранителя. В трех днях от родной деревни Ашмы, сына, а побежали-ка на перегонки до дома, а то рассказываешь, какой крутой и сильный стал, клинками вон напоясан, совсем как благородный». Издевался и провоцировал меня отец. Очень быстро ему наскучило слушать мое бахвальство, и на одном из ночлегов он предложил мне кулачный спарринг, который в сухую и без каких-либо шансов был мной слит. А папа-то ничего такой, у него хорошая реакция. В общем, после этой показательной порки, передергивания и подколки лились на меня как из рога изобилия. И вот, через два дня, видя, что я уже закипаю, папа предлагает такой спор. Я согласился, не подумав, вернее подумав, что раз я бегал лучше всех среди пятилеток, то и с папой посоревноваться смогу. Я ошибся, последние десяток километров я провел на отцовской шее, выслушивая бесконечные подколки, но без какого-либо желания огрызаться. Просто ехал себе на папе, смотря по сторонам, наслаждаясь ранней осенью, что разными оттенками красного и оранжевого раскрашивало окружающий мир. Пахло цветами и медом, наверное, недалеко была пасека, так пах родной дом. На душе было хорошо и спокойно, я ведь даже не заметил, как на самом деле соскучился по всему этому за год. «Сынок, а ты ведь даже и не расспрашивал меня, что за сюрприз тебя ждет дома?» Как-то особенно нежно проговорил папа, закидывая голову назад, чтобы мне было видно его лицо. «Я же тебя знаю, ты все равно скажешь потерпеть». Пародируя манеру речи отца и подняв вверх указательный палец, произнес: «Воин должен обладать терпением и твердым характером, потому что...» Но закончить мне не дали, отец начал щекотать мне пятки. Вот так, хохоча, совсем незаметно приблизились к дому, на крыльце которого... У открытых дверей нас встречала мама. Отец опустил меня на землю, а я на негнущихся ногах пошел к маме. У нее были распущены волосы, а сидела она в длинном кимоно, расписанном цветами сакуры, живое олицетворение материнства и нежности, на руках же у нее был сверток. «Знакомься, милый, мы назвали ее Акане». Глава 4. Глава 4. По возвращению домой, первые дни полностью посвятил сестре и родителям. Ее льдисто-голубые глаза отразились в душе калейдоскопом чувств, сминающих все возведенные барьеры. С тех пор, как я увидел сестру, эта жизнь перестала быть для меня очередной, став уникальной. Никогда еще за свои перерождения во мне не возникало такого абсолютного и иррационального желания защитить, уберечь, развеселить. Теперь я еще больше стал ценить эту жизнь. Параллельно я рассказывал маме про Мицуне и Синдзи, про то, как мы начинали общаться, про то, каким заносчивым потомок Такиды был в начале и каким надежным товарищем мне стал. Мы не раз и не два получали по шее от этого гения клинка, который по ошибке зовется Мицуне и считается ребенком. Папа, слышавший про это еще по дороге, вставлял едкие комментарии о том, как я опростоволосился во всех спорах с ним, за что он тут же получал от мамы нагоняй. Похвастал матери набором своих клинков. Естественно, это была не полноценная катана и вакидзаси, а уменьшенные и адаптированные клинки, из-за чего довольно серьезно снизилась режущая и рубящая способность данных изделий. Они были короче, при этом оставались практически нормальной толщины, но при этом ширина клинка была меньше, из-за чего рос угол заточки. В общем, именно как клинки для взрослого самурая они не годились. Для меня это было серьезнейшее оружие, но так как основными моими атаками на данный момент были колющие выпады, то и клинки на эту роль годились прекрасно. Я как заведенный рассказывал про все те впечатления, что накопились и которыми я не был готов делиться с теми детишками, даже с друзьями. А тут мне было максимально свободно и хорошо. Но два беззаботных дня, наполненных только весельем, прошли, и сейчас родители, дождавшись, пока Акани уснет, обсуждали со мной мои перспективы. Говорить начала мама: «Ашма, мы с отцом хотим обсудить с тобой некоторые варианты, которые тебе сейчас доступны. Первый – это отложить на время пробуждения источника и продолжить оттачивать физические навыки, а также техники тайдзюцу и киндзюцу. Второй – это попробовать его пробудить сейчас и, в случае успеха, отправиться с послезавтрашним караваном в Канаху, попытаться пройти тест в академию. Да, ты пока еще слишком юн. Они стараются набирать детей с 6 лет, но я уверена, что для тебя это проблемой не будет». Закончив, мама глянула на отца, и они стали дожидаться моего ответа. Я чуть не потерял голову, услышав про возможность открыть в себе доступ ко всем чудесам, что дает чакра. Уметь копировать себя, выдыхать пламя или струи воды, призывать огромных существ, а не просто усиление, которое давал обычный ток чакры во мне. Радость и желание почти захватили меня в свои цепкие объятия, но от падения в этот омут меня спасла Акани. Она заворочилась и начала что-то мурлыкать, и решение было тут же найдено. Свою роль сыграл и год в Академии самураев. Учение, что вкладывал в меня Кен-сан и что не уставал повторять Ката-сенсей, наконец-то, дали первые восходы. Воля, вот что отличает воина от просто сильного человека. Она диктовала: защита и комфорт семьи важнее сиюминутных желаний и амбиций. Сестра слишком мала, а пара лет у меня в запасе точно есть. Да, возможно, я буду отставать от большинства, но меня это не пугает, как говорится. Дорогу осилит идущий. Я еще очень и очень многому могу научиться у самураев, и мне нравится этот путь. А сейчас, когда этот путь еще и обретает смысл. Пап, у нас мало времени, надо найти бамбуковые ростки. Тебе длиной 1,40 м, примерно, а себе я сам подберу. У мамы с папой брови поползли вверх, и папа задал вполне логичный вопрос: а зачем, мы же тебя обсуждали? Я больше ничего слушать не стал и, пожав плечами, ответил: а что тут вообще можно было обсуждать? Акани всего пара месяцев, никуда сейчас с ней идти не надо. Разделить семью, чтобы мы с тобой пошли в Канаху, а мама осталась с Акани, тоже не вариант, даже обсуждать не буду. А мне есть чему учиться и в академии, прогресс меня полностью устраивает. Касательно второго вопроса, буду учить тебя киндзюцу. Да, ты базово владеешь клановыми наработками, но они в первую очередь рассчитаны на пользователей чакры, а даже то, что я видел, уже показывает, что это не стиль боя простых людей. Несколько иная логика. Поднятая ладонь отца остановила меня на полуслове. Отец посмотрел мне в глаза, я не отводил взгляд. То, что я озвучил родителям, было проявлением моей воли. Папа был серьезен, в глубине его глаз была сталь, но и у меня не было и тени сомнений. Выждав еще 10 секунд, он посмотрел на маму, отчего та нахмурилась. Обычно отец в таких случаях оступался, но сейчас случилось по-другому. Мама нахмурилась еще сильнее, смиренно вздохнула и отвела взгляд. Отец выдохнул, вероятно, готовился отстаивать свою позицию, а тут пронесло. Посмотрев на меня и слегка улыбнувшись, заговорил: «Сына мой, Боже, тебе еще нет 5, а ты уже такой взрослый, хочется верить, что не от плохой жизни, а от великой крови. Мы гордимся тобой, а твое решение лишь укрепило нашу с мамой веру в твою гениальность. И да, обязательно пойдем тренироваться, как ты хочешь, но за 2 с небольшим недели, что ты будешь дома, нам необходимо сделать несколько вещей. Так что давайте сегодня устроим маленький праздник, а потом мы с тобой, Ашма, будем слишком заняты». И до конца дня я бегал по деревне, таская запрашиваемые мамой продукты. Пришлось даже гонять до рынка, чтобы купить особой, очень жирной говядины. Отец подготавливал мясной рулет чарсью, мама с Акани готовили лапшу. Бульон тоже с вчера стоял, а я думал, что заманящие ароматы разносятся по дому. Шучу, узнал сразу, но не думал, что будет с таким размахом. Яйца еще вчера были замаринованы в рубленном луке и соевом соусе. После пожелания приятного аппетита, кушали мы молча. Отец позволил себе капельку саке, из-за чего мама с легкой обидой смотрела на него. Папка, же отставив пустую тарелку, опрокинул в себя чашку саке, как бы подтверждая свое право на это следующими словами: «Любимая, у меня праздник, сын с учебы вернулся, могу я немного расслабиться?» И широко улыбнувшись, прямо через стол, подхватил меня за подмышки и перевернул лицом к маме. «Видишь, сын, так что, любимая, сегодня дочь на тебе». Видимо, так попрощавшись, под возмущенный возглас мамы, вытащив меня во двор. «Значит так, Ашма, проверим, как ты готов ко всему. Говорят, что физические нагрузки нехорошо выполнять после еды. Может и так, но в жизни нужно быть готовым ко всему. Так что бегом за мной». Бежать много километров 40. И папа достаточно быстро выбежал на имперский тракт, направившись в сторону гиблого леса. Мне пришлось его догонять и, уже на ходу уточняя, куда мы направляемся, а главное зачем. «Не трать дыхание на болтовню, оно тебе еще пригодится, сын. Как ты помнишь, мне ты еще в выносливости проигрываешь. Кроме того, ты же когда домой со школы ехал, правильно заметил. Раньше времени, все равно не скажу». Злобно засмеявшись, отец ускорился, пришлось поднажать. Мы пробежали площадь рынка, удалились за границу охраняемой самураями территории и зашли в чащу гиблого леса. Пробираясь какое-то время сквозь бурелом, вышли на не сегодня вытоптанную поляну. Сюда явно ходили много лет. «Сынок, ты же помнишь о том, что я почти не могу пользоваться чакрой?» Утвердительно кивнув, я внимательно разглядывал кору самого большого дерева, что как будто была вытоптана. После моего кивка отец продолжил говорить: «Так вот, это не совсем правда. Я могу пользоваться чакрой, просто ее поток ничтожен и его не хватит ни на одно известное мне ниндзюцу. Но вполне хватает, чтобы ходить по деревьям и воде. А сейчас я тебе это продемонстрирую». И папа пошел по дереву. Буквально, поднялся и стоял на дереве параллельно земле. «Кира». Ашма смотрел на меня с открытым ртом и не дышал, на мои слова тоже никак не среагировал, пришлось подходить и растрясывать его. Но это слабо помогало, сын был в полной прострации. Пришлось ждать минут 20, прежде чем он пришел в себя, что выглядело немного странно. Помнится, когда он сам встречался с подобным впервые, он скорее испытывал восторг, чем шок. «Ашма, моя реакция была не очень нормальной для ребенка, но что прикажете делать? Он же, блин, пошел по дереву, черт его побери». Заметив, что отец задумался, понял, что нужно реагировать. «Папа, ты такой крутой. Я как-то привык думать, что ты практически простой человек, а тут ты мой мир буквально перевернул. Оказывается, ты крутой ниндзя. Можешь, блин, по деревьям ходить и по воде?» Без всякого притворства переспросил я. А папа, пожав плечами, ответил: «Ну да, по воде тоже выходит. Очень долго тренировался, но в итоге получилось. Если бы не знал, что это возможно, точно бы сдался. Но это я демонстрировал с другой целью». Помолчав несколько минут, он продолжил: «Сейчас ты увидишь то, о чем совсем точно нельзя говорить никому. Основу этого заложил твой дед, а развивал потом я. И, готовясь к рождению ребенка, я разработал особую печать, которую испытали мы с мамой на себе. Помнишь про головные боли, что преследовали маму в детстве? Мы про них говорили?» «Да, помню, отец», — без промедления ответил я, а папа продолжил: «Они вернулись, печать, что была нанесена Мина на шею, больше не справлялась, ее тело требовало больше чакры. Я начал ее изучать и больше года разрабатывал печать, что должна была развивать чакросистему и каналы без влияния источника. За основу была взята печать Мины, что могла абсорбировать и очищать природную чакру. А далее я разработал систему команд, что ускоряла ток внутри чакросистемы человека, что взаимодействует с этой печатью. Она состоит из редких материалов, но мне повезло набрать работающую комбинацию. Так сначала я спас свою жену, потом ослабил влияние печати на себя, а после мы завели тебя. Все это время я искал способы, как бы улучшить ее, и сегодня ты начнешь получать от нее пользу». Закончив, отец выжидающе смотрел на меня. Мне сказать было нечего, я был на грани между ужасом от понимания, через что проходили мои родители, и эйфорией от понимания, через что они успешно прошли. Качнувшись, я просто бросился к отцу в объятия. «Какие же они у меня замечательные и как мне с ними повезло!» Отец похлопал меня по спине. «Ашма, хватит распускать нюни. Соберись, ты же воин, сам мерился со мной взглядами, а сейчас что?» Я нюни собирать отказался, энергично крутя головой в разные стороны, как бы закрепляя эту свою позицию. Испытывал ли я счастье в своих прошлых жизнях, любил ли родителей и близких, хотел ли защитить сестер, на все ответ «да». Но эта жизнь и этот мир, они заставляли испытывать эмоции как в первый раз. Они были яркими и неразбавленными, расцветали вспышками смеха, слез и всех других возможных проявлений, падая на благодатную почву юного тела. Любил ли я родителей? Каждый раз, когда они давали мне свою любовь, любил в ответ. Тут же я чувствовал нечто такое, очень непривычное. Ведь и мир был крайне непростой, но тем контрастнее было это чувство защищенности и любви, что мне давали мама с папой. Родившись и взрослея в жестокости, предательстве, обездоленности, они были готовы отбросить свою боль и забыть про раны, ради счастья нас с Акани и ради нашего будущего. Поток моих теплых мыслей был прерван. Папа насильно оттянул меня от себя, недовольно посмотрел на зареванный участок на кимоно и, глянув в мое зареванное лицо, смягчился и вернул меня на место. «Все время забываю, какой ты у меня еще маленький, но не беспокойся, теперь все хорошо, у мамы и у меня тоже, а у вас с сестрой вообще все будет замечательно. А сейчас-ка садись ко мне на плечи и пошли смотреть на печать. Сегодня будет длинная ночь, но времени и так почти нет. Еще где-то час мы шли на юго-запад, равно удаляясь от всех возможных дорог и мест обитания людей. Отец шел по верхам деревьев, что заставляло мое сердце колотиться словно сумасшедшее. Лес был темный, свет от луны практически не проникал сквозь его переплетенные кроны. Воздух был наполнен ароматами смолы и слежавшейся листвы. Он сильно отличался от привычного мне горного воздуха, ароматы в котором были не такими частыми гостями.